Кажется, что Курима взболтнула кое-что лишнее, так что, вначале она осеклась и резко замолчала, но потом, видимо вспомнив, что она уже не в Японии, девушка махнула рукой и неохотно ответила на вопрос. «Я так понимаю, это какой-то очень дальний родственник, но, определенно, он был как-то связан с этой семьей. Помнишь историю о групповом самосожжении, которая произошла в соседнем городе?» Лихорадочно пытаясь вспомнить таинственного аристократа, Куда кивнул головой. «Ведь вначале эту историю преподносили как жестокое массовое убийство», продолжила свой рассказ Курима. «Все блогеры и журналисты об этом вопили, пытаясь друг друга перекричать, и обвиняли тогда таинственного мальчишку. Причем, лицо этого пацана никогда не показывали, да и фамилию не разглашали. Так что, уже тогда было ясно, что это кто-то из богатеньких. Но вся эта история закончилась тем, что произошедшие вообще признали массовым самоубийством. А к началу следующего учебного года, к нам в школу перевели мальчишку из того самого города, и учителя часто жаловались на то, что на присланных документах постоянно приходится править фамилию. Кажется, что по какой-то необъяснимой причине, этот мальчишка срочно решил взять фамилию матери, из-за чего и возникла эта путаница в документах. Фамилия матери, задумчиво повторил Куда. То есть, он учился в нашей школе не под фамилией Токугава, Маджима Такахиру, представила этого парня Курима, и Куда тут же закашлялся. Так за обсуждением женских секретов и страшных тайн их провинций, эти двое и коротали время, добираясь до имперской столицы. Там их обоих ждала публичная казнь. И смирившись с этой мыслью, один поборол в себе презрение к глупой девушке, а другая ненависть к туповатому парню. Вот только аристократию империи публичные казни не развлекали. Эти мероприятия проводились для безликих масс и были рутиной для правящей верхушки. Так что, под словом «праздничное мероприятие», среди аристократов подразумевалось нечто другое. Караван работорговцев неожиданно остановился посреди чистого поля, и некоторое время ничего не происходило. А потом к клетке, в которой сидели Куда и Курима, подошла пара мальчишек. Один из этих пацанов был высок и атлетично сложен, а с лица этого пацана не сходила самодовольная улыбка. Второй же парень был ростом с Кота и постоянно мрачен. Оба парня были одеты в местную одежду и обвешаны всяческими амулетами. «Ха-ха!» — хохотнул высокий парень. «Куда? Вот ты и стал животным. Ну и каково это — жить в клетке и питаться помоями? Уж такой позор, я как-нибудь переживу!» — неприязненно буркнул Куда. «А кто же твой сосед?» Продолжил свои расспросы жизнерадостный парень. «Представишь нам этого обгоревшего красавца?» Странно, но при встрече со своими соотечественниками, ни Курима, ни Куда не испытали какой-то радости. Они даже не стали просить этих парней освободить их, словно уже знали, что от этой парочки не стоит ожидать чего-то хорошего. «Что вы тут делаете?» Вместо того, чтобы представиться, задала свой вопрос Курима. Голос девушки был узнан парнями в ту же секунду, и высокий парень весело расхохотался, а его мрачный компаньон лишь презрительно сплюнул и буркнул себе под нос. «Мечты сбываются. Хватит ржать», — подал голос Куда. «Какого хрена вас самих в клетке не посадили? Или вы тут начали соблюдать законы и благотворительностью занялись?» Мрачный парень лишь презрительно фыркнул в ответ, развернулся спиной к пленникам и пошел о чем-то договариваться с главой работорговцев. А его жизнерадостный компаньон соизволил ответить: «Ты не поверишь, Куда, но мы и есть закон в этих краях, работаем имперскими егерями и получаем зарплату, да еще и качаемся на убитых монстрах и демонах. В общем, забудь о том, что мы когда-то были мелкими хулиганами, теперь мы уважаемые люди, а вот вы, не более чем животные, на которых скоро будут охотиться, и я с удовольствием посмотрю на то, как вы будете убегать от своры гончих». Карер ехидно прокомментировала эти слова черная ворона, сидящая на ржавой клетке. «Какая самоуверенность!» — хохотнула Блеция, сидящая под ветвями своего излюбленного дерева. «Ты сейчас о чем?» — раздался рядом с ней мужской голос, заставивший женщину вздрогнуть. Но почти тут же опомнившись, женщина игриво улыбнулась и прильнула к мужчине, который сидел рядом с ней. «Дети!» — кратко пояснила она свою странную фразу. «Они не перестают меня веселить своей уверенностью в том, что весь мир вращается вокруг них. Как тебе прошедшая ночь? Не разочарован? Амэм, кхм», — засмущался мужчина. «Ты знаешь, я как раз и хотел поговорить с тобой о произошедшем этой ночью. Думаю, нам не стоит этим больше заниматься». Улыбка вмиг исчезла с лица Блеции. «Я тут ни при чем», — затараторила она. «В смысле, я родила, Конечно, множество детей, но ведь у меня никогда не было мужчин. И вообще, тебе нужно было сразу сказать, что ничего не ощущал. Ты о чем сейчас? Не понял этот женский бред повелитель монстров. Ну, поняв, что ее мужчина говорил о чем-то другом, Блеция решила не вдаваться в те подробности, в которые ее посвятили Кудай Курейма. А о чем мы вообще с тобой сейчас говорили? О том, что этой ночью люди едва не посходили с ума из-за нас, пояснил парень. Ах, это, облегченно выдохнула Блеция. Но тебе-то, самому, все понравилось? Не заскучал? Прекрати, судорожно выдохнул повелитель монстров, при этом никак не мешая руке Блеции проникнуть в его штаны. Тебе неприятно? С придыханием прошептала Блеция. Мы не должны. Мы в сотне метрах от замка. А, ну тогда, КХМ, чем занялись эти двое, описывать не стоит. Но в замке графа Лоуренс, графиня резко побледнела и в ужасе прошептала. Опять, стражники, наученные горьким опытом прошедшей ночи, повыскакивали из казарм и поспешили разбежаться друг от друга подальше. А красноглазая девчушка заверещала. Така, я убью тебя. И лишь одна парочка в этом замке восприняла происходящее совершенно спокойно. «Ты сильно голоден?» – спросила у Полуэгра порозовевшая Лина. «Да к черту еду!» – воскликнул Полуэгр, прижимая к себе девушку. Том 4, глава 12. Стратегия победы. Сидя под памятным нам деревом и положив свою голову на плечо мужчины, Блеция наблюдала за тем дурдомом, который творился в замке графа Лоуренс. Граф наконец-то решил вернуть себе ноги, самодовольно огласила она новость. Он хочет быть вновь молодым и здоровым. А еще он хочет, чтобы графиня родила ему очередного наследника. И почему-то мне кажется, что сама графиня будет очень сильно удивлена, когда ее муж озвучит свое желание. «Да плевать мне на графа», – прокомментировал слова женщины мрачный мужчина. «Если повторилась история, о которой рассказал Микихита, ты сейчас переживаешь Эката», – перебила его Блеция. «А тебе не кажется, что девочке пора покинуть нас?» «Что?» – насторожился парень. «Как ты представляешь себе будущее этой девчушки?» – поинтересовалась Блеция. «Она будет вечно ходить за тобой этаким хвостиком, или у нее должен быть свой собственный дом, семья, свои собственные заботы?» «Кажется, что Ката как-то обмолвилась о том, что хочет свой собственный замок и титул», – припомнил мужчина. «Сейчас нам стоит подтолкнуть девочку к очень важному решению. Мы не можем подстраивать свою личную жизнь под нее, и она не может подстраивать свою жизнь под нас. В конечном итоге, что если наш военный поход растянется на вечность, неужели девочка вынуждена будет пожертвовать своим будущим и своим маленьким счастьем ради этой войны? Думаю, что ей пора решиться покинуть нас и обзавестись своим собственным домом. Ты согласен? Ребенок не должен жить ради своих родителей», пробормотал мужчина, припоминая слова своего отца. «Хм», смутилась женщина, мысли которой были направлены в несколько иное русло. «Вообще-то я хотела сказать, что девочка не нуждается больше в нашей опеке, и ей пора начать свою собственную, самостоятельную жизнь». «Неважно», — отмахнулся от объяснений Блеции мужчина. «Лучше расскажи, как ты это видишь. Мы поможем Ката обжиться на месте, которое она выберет своим домом», — начала объяснять Блеция. «Будет ли это страна эльфов, королевство гномов или мой лес, неважно. Где она захочет родить ребенка, там мы ей и построим ее собственный замок. Кто знает, что из всего этого выйдет, но думаю, что это будет правильным». Немного помолчав, женщина закончила свою мысль. «Тоже, и с Герберой, и с Ириской. Им нужны свои собственные семьи и дома. Им нужно дать возможность получить то, что ты им дать не в силах. Но все же, они пока дети. А потому, они пока нуждаются в нашей опеке, так же, как и Кей. Но вот удерживать рядом с собой Ката, только на основании того, что это удобно и привычно, уже не стоит. А для Лина, мы тоже будем строить замок», — поинтересовался мужчина, вспомнив о еще одном члене семьи. «Думаю, что к следующей осени одуванчик уведет ее в свою родную деревню». «Кто?» — не понял женщину мужчина. «А это, что еще за крендель?» Вместо ответа, женщина вдруг весело рассмеялась, и мужчина наконец-то понял, о ком она говорит. «Так вот как зовут этого увольня?» Расхохотавшись вместе с женщиной, весело воскликнул он. «Надеюсь, что они хотя бы не забудут пригласить нас на свадьбу», — поддержала хорошее настроение своего мужчины Блеция. «Свадьба эльфов, это что-то с чем-то. Рассказывай», — тут же велел заинтригованный мужчина. Как ни странно, но дальнейшую судьбу Ката решали не только Блеция и повелитель монстров. Один, уже далеко не молодой, имперский военачальник, в этот же самый момент докладывал военную обстановку своему императору. И если вкратце пересказать его доклад, то старик был крайне недоволен приказами. А недовольство это было обусловлено тем, что армию отказывались бросать в бой хотя бы ради того, чтобы отбить маленькую провинцию, которую сейчас наводнили монстры и разбойники. «Я не понимаю», – бушевал старик. «В нашем распоряжении находится огромнейшая армия, которая готова к войне. Но вместо того, чтобы бросить ее в бой, мы бросаем на произвол судьбы свои земли и равнодушно смотрим на то, как наших граждан едят монстры, а наши деревни сжигают разбойники. Объясните мне, кто-нибудь, что здесь творится?» Это требование старика было отнюдь не риторическим. Он обращался к конкретному существу, которое сидело рядом с молодым императором, обмотавшись толстым слоем бинтов и укутавшись в черный балахон. И как всегда, спокойным мужским голосом, не проявляя никаких эмоций, это существо заговорило со стариком. «Вы сомневаетесь в нашем благоразумии или хотите обвинить кого-то в предательстве? Я просто хочу, чтобы мне объяснили логику происходящего», — выкрикнул старик и тут же благоразумно замолчал, не смея кого-то обвинить в скудоумии или в предательстве. Видимо, не только за военный талант, старик имел право говорить от имени армии. «Прежде всего, давайте найдем ответ на вопрос, что с проклятым лесом?» Начало свои объяснения существо. «Я слышал, что с ним творится нечто необычное. Он растет», — недовольно буркнул старик. «Сам лес растет, или увеличивается площадь проклятой земли, на которой растет этот лес?» — потребовало уточнений существо. «Увеличивается площадь проклятых земель», — недовольно буркнул старик, уже нутром чувствуя некий подлог в этих вопросах. «Ведь о коварстве этого существа было известно еще деду этого старика. А вы можете нам рассказать об этом феномене более подробно, или мне так и придется выпытывать из вас каждое слово?» Тем временем не отставало от старика существо. «Территория проклятого леса увеличивается в северном и в восточном направлении», — отрапортовал генерал. «И в данный момент мы уже не в состоянии отстроить потерянные форты по той причине, что их руины теперь находятся на территории проклятых земель. Мало того, на этой неделе руины разрушенной крепости, которая защищала потерянную провинцию, также окажутся на проклятых землях. И как вы предлагаете бороться с расширением проклятых земель?» — вновь начало докапываться существо до замолчавшего старика. «Рыть траншеи или лопатами перетаскивать проклятую землю в проклятый лес? Мы все здесь внимательно слушаем вашу стратегию победы, отлично понимая, что над ним сейчас издеваются». Старик побледнел от гнева, но сдержался. И немного подумав, он кинул камень в огород своего собеседника. «Для того, чтобы разбираться с чем-то непонятным, у нас существуют маги. А обязанность солдат – сражаться с видимым и со смертным врагом. Магия тут бессильна», – развело руками существо. «Я, правда, могу отравить воздух и выжечь землю до глины. Но, где гарантия того, что в ответ из проклятого леса не повылезают новые избранники богов? Да и сама жизнь на очищенных таким образом землях будет больше невозможна. Я лишь хотел отметить, что все магическое и непонятное не в компетенции армии», — буркнул старик. «Угу», — кивнуло головой существо. «Как всегда, из столетия в столетие мне попадаются люди, которые точно знают, что правильно, а что нет. Но когда начинаешь их спрашивать о конкретных вещах и назначать ответственным за эти вещи, то оказывается, что это не в их компетенции». Не дождавшись ответного комментария от осторожного старика, существо вышло из-за стола и подошло к карте. «Давайте больше не будем играть в вопрос-ответ», — предложило оно старику. «Всем присутствующим наша перебранка уже порядком поднадоела. Вы хотели ответ на вопрос, почему мы бездействуем. Вы его получили. Остановить разрастание проклятого леса мы не в силах, и бесполезно сражаться за земли, которые мы обречены потерять. Да это будет и выглядеть очень глупо. Ведь всем присутствующим известно, что основная проблема сейчас находится в графстве Лоуренс, и с этой проблемой не смогла справиться даже эльфийская гвардия. Если бы вы вовремя прислушались к нашим словам, то и не было бы никакой проблемы», — вставил свои 5 копеек старик в белой мантии. «Вы в этом уверены?» — поинтересовалось существо, резко развернувшись в сторону жреца. «Позвольте тогда мне напомнить об одном очень интересном факте. Монстры больше всех приспособлены к жизни в этом мире. Они более живучие и более плодовитые. Они не болеют большинством болезней, которыми страдают другие народы, им безразличные эпидемии, которые насылает нежить. Кстати, чума, которую недавно наслал на нас спятивший некромант, только еще раз подтвердила этот факт. Монстров эта чума не коснулась. И, наконец, коль уж мы заговорили о нежити, то давайте вспомним и о том, что некоторые виды монстров способны превращать людей в кровожадных мутантов. Взять, к примеру, русалок и оборотней. Ведь эти твари произошли от контакта человека с монстром. И все мы, с незапамятных времен, сидим на бочке КХМ. Тут существо запнулось. Ведь оно помнило те времена, когда в этом мире грохотали взрывы и по рельсам ездили чудовищные паровые машины. Но вот его смертные собеседники, те далекие времена застать никак не могли. Так что и слово «порох» им было незнакомо. Сидим на раскаленной сковороде, после некоторых раздумий, поправилось существо. Так что, именно благодаря монстрам, которые даже магию используют на уровне интуиции, человечество, за несколько месяцев, может стать исчезающим видом. И смерть всего лишь одного избранника богов, который появился только сейчас, эту тысячелетнюю проблему не решит. Гораздо выгоднее его не убивать, а использовать в своих дальнейших планах. Еще немного помолчав, существо взяло указку и стало водить ей по карте. Сейчас сложилась уникальная ситуация, начало оно излагать свое видение ситуации. Огромное количество монстров покинуло проклятый лес и скопилось у горного перевала, по которому проложен единственный путь в земли эльфов. И нет никаких сомнений в том, что не сегодня-завтра эти монстры перейдут границу и вторгнутся в королевство рассвета. Это подтверждает и граф Лоуренс, который клятвенно нас заверяет в том, что данные монстры собраны графом Грином для войны с эльфами. Грин, с ненавистью прошипел молодой юноша, носивший на голове золотой обруч. Как же осточертела мне эта фамилия, о которой я слышу с самого рождения. Мы разве не можем повесить кого-нибудь из этой семьи? К сожалению, ваш отец это уже сделал в свое время. В годы его правления, у этой семьи отобрали все, что только было возможно, и в живых оставили только девчонку, которая в данный момент, будучи уже взрослой женщиной, и усыновила нового короля-монстра. Так что повлиять на эту семью мы никак не можем. Гринам уже банально нечего терять. А титул? — выкрикнул в запале жрец. — Почему это семейство предателей все еще носит благородный титул? Ох, как в этот момент все присутствующие в огромном кабинете пожелали жрецу долгой и мучительной смерти. И, разумеется, старичок в белом балахоне тут же почувствовал, что живым из этого кабинета ему уже не выбраться. «Я только предложил», — тихо пробормотал он, затравленно оглядываясь по сторонам. «Думаю, что господин первосвященник сказал это в шутку», — сжалилось над старичком мудрейшее существо. «Старенький он у нас, а потому и позабыл один незначительный исторический факт. Всем избранникам богов, которые хоть что-то из себя представляют, автоматически присваивается титул граф, если они присягнули империи. И если лишить титула хотя бы одного потомка избранника богов, то это создаст крайне нежелательный прецедент. Кстати, подавляющее большинство людей, которые присутствуют в этом кабинете, как раз и являются потомками избранников богов. Простите», — пробормотал старик, отлично понимая, что за эту оплошность его уже никогда не простят. «Продолжим». Тем временем, как ни в чем не бывало, продолжило излагать свой коварный план существо. «Официально, королевство рассвета не просило нас о помощи. Кажется, что эльфы полны решимости справиться со всей этой армией монстров самостоятельно. Но для нас это и не важно. Как только монстры пройдут через перевал, имперская армия блокирует выход из него. Таким образом, монстры не получат подкрепления и не смогут отступить. Для них это будет началом конца. И единственный их шанс на выживание заключается в решении древнего гиганта. Он должен будет наконец-то покинуть полюбившийся ему лес и лично напасть на нашу армию, чтобы спасти своих ненаглядных монстров. Но в этом случае, его буду поджидать лично я. А если нет никакого гиганта? — высказал свои сомнения престарелый военачальник. — Если все монстры подчиняются только новому королю-монстру и этой эльфийке, Сиран, тогда все будет намного проще и быстрее. — лишь равнодушно пожало плечами существо. И уже к началу следующего года абсолютно все монстры исчезнут вместе с проклятым лесом из землями эльфов. Том 4, глава 13, смерть некроманта. Конечно, многие уже догадались о том, что странное существо, которое предложило стратегию победы, было никем иным, как древним личем. Догадывались ли об этом присутствующие на совещании? Разумеется. Раздражал ли их тот факт, что государством людей практически правит нежить? Еще как. Могли ли эти люди что-то изменить, Если бы выступили против древнего лича одним фронтом, возможно, но собирался ли это кто-то сделать? Нет. Многих людей, даже несмотря на их раздражение, такое положение вещей устраивало. Ведь древний лич правил империей людей не авторитарно. Он даже позволял императорам и аристократам оспаривать его решения. Правда, такие послабления делались лишь для того, чтобы потом древний лич с укором мог произнести: «Я же вас предупреждал». Собственно, так эта нежить и вернулась к власти в этом году, приведя некогда процветающее государство к долговой яме и полнейшему краху. Молодой император открыто поклонился личу, который лишь произнес свое традиционное: «Я же предупреждал». И, действительно, лич открыто отговаривал молодого мальчишку от вторжения в проклятый лес. Но вот за кадром остался тот факт, что воспитанием этого мальчишки также занимался древний лич. И на вопрос о том, а кто же вдолбил в голову молодого императора идею о мировом господстве, лучше было не искать ответ. Для простых же жителей империи был очевиден следующий факт: могущественный и таинственный герой древности в очередной раз спас человечество от страшной чумы, которую распространял спятивший некромант. И это было правдой. Древний лич действительно нашел причины распространения чумы и лекарства от нее. Так что, простые люди молились за здоровье нежити и восхваляли ее в своих песнях, считая древнего лича могущественным героем, которого боги наделили бессмертием. А правящая верхушка империи, отлично понимая, что их государство в одном шаге от развала, вынужденно покорилась личу. И вслед за молодым императором, аристократы также склонили свои головы перед нежитью, как это делали их отцы, деды и прадеды. А что же остальная нежить? Как этот народ, который с удовольствием поддержал спятившего некроманта, воспринял выходку древнего лича? Ну, на этот вопрос сам древний лич всегда готов был ответить крылатой фразой: «Нежить – это я». И тайну, которая затаилась под этой фразой, нам, может быть, и не стоит раскрывать. Давайте остановимся на том, что спятивший некромант, вольно или невольно, но помог древнему личу поставить империю на колени. И как только власть древнего лича стала неоспоримой, куда оказался в ржавой клете. Вот только, как это ни странно, но некромант, которого так бессовестно использовал в своих планах древний лич, сейчас победоносно улыбался. И это несмотря на то, что положение парня нисколько не изменилось. Он по-прежнему был в кандалах и спал под открытым небом. Возможно, все дело было в очередном видении, которое Куда видел вместо сна. А отличалось это видение от множества других тем, что в далеком будущем некромант наконец-то увидел себя. Причем, увидел он именно то, что и хотел увидеть со дня своего попадания в это фэнтезийное средневековье. В далеком будущем, Куда стоял на балконе дворца и любовался бесчисленными легионами, которые выстроились перед его взором. Одетые в современную черную форму, носившие шлемы в виде человеческих черепов и красные повязки на левом рукаве с изображением золотого дерева в черном круге, эти сверхлюди фанатично славили его имя. Правда, это великолепное зрелище было омрачено парой фактов. Во-первых, Куда без труда подметил, что у него старческие морщинистые руки, а его ноги дрожат, словно ему трудно на них стоять. Во-вторых, Куда смущали знамена, которые реяли над его армией. На них было изображено солнце имперской Японии, выкрашенное в черный цвет. А еще, золотое дерево, которое было помещено в центр черного солнечного диска. Эти знамена словно кричали о том, кто является истинным правителем его сверхдержавы. Что ж, мысленно смирился с этим фактом молодой Куда, покосившись на свои старческие руки. Видимо, эта эльфийская одноглазая шлюха все же решила променять своего зоофила на меня. Вполне логичный выбор с ее стороны. Надеюсь, что женитьба на ней была моей единственной жертвой, на которую мне пришлось пойти ради достижения своей мечты. И словно подслушав его мысли, Куда кто-то осторожно обнял со спины. «Ты доволен моим прощальным подарком?» — раздался голос Куриемы. «Не говори так», — заговорил Куда старик. «Я вернусь с новой войны, так же, как возвращался всегда. Тебе не стоит вообще никуда уходить», — тихо пробормотала Куриема, прижавшись к спине Куда. «Ты уже слишком стар для этой войны. Мы это обсуждали уже тысячи раз», — столь же тихо ответил Куда старик. «За нашими детьми все еще должен кто-то присматривать. Иначе, эти дураки точно угробят себя в какой-нибудь бессмысленной атаке, беря пример с нашей королевы или с этого тупого императора Зоофила». «Что?» — мысленно воскликнул шокированный молодой Куда, который мог лишь бессильно наблюдать за этим диалогом. Какой император? Какая королева? Разве я не являюсь правителем своей империи? И какого хрена меня вообще обнимает какой-то скелет? Но тут, куда старик развернулся, и у молодого парня перехватило дыхание. Перед его взором предстала прекраснейшая молодая девушка. И пусть ее лицо было заплаканным, она все равно была невероятно красива. Трясущаяся рука куда старика осторожно погладила девушку по волосам. «Я обязательно вернусь домой», — попытался он ее успокоить. «Тебя хочет видеть королева», — поспешно отвернувшись от своего мужа, сквозь слезы пробормотала вечно молодая Курима. Сделав глубокий вздох и превозмогая боль в ногах, куда старик направился по чертовски длинным коридорам в тронный зал, где его поджидала женщина неопределенного возраста. Вот только в отличие от заплаканной Куримы, красивейший образ которой до сих пор стоял перед взором молодого куда, на золотом троне сидела натуральная уродка. Так называемая королева явно страдала от анорексии. Видимые участки ее кожи были сплошняком покрыты язвами, и желтоватый гной стекал с длинных черных когтей этого монстра на мраморный пол. А о том, что скрывалось под черной формой и под настоящим человеческим черепом, который был надет на голову женщины, куда даже знать не хотел. Ему было достаточно и того, что в черных глазах королевы, в которых не было ни зрачков, ни белков, не отражалось вообще ничего. Куда? Рыкнуло на старика это чудовище, не дожидаясь, когда он подойдет к трону. Ты в своем уме, старый маразматик, посмотри на себя. Какая, к черту, война? Да ты в дороге скончаешься. Или ты забыл о том, что только до родного имперского мира нам предстоит добираться целых 2 года. Я лучше умру в дороге, чем доверю своих детей и внуков тебе, не раздумывая, ответил старик. Куда, ты себя сейчас слышишь? Немного осторожнее спросила старика чудовище. Ты хоть понимаешь, что в твоих словах нет никакой логики? Да и вообще, с чего ты взял, что я желаю смерти твоим детям? Разве ты забыл о том, что мы с тобой уже давно породнились и у нас общие внуки? Ао, я отлично это помню, пробормотал закашлившийся старик, медленно оседая на пол. Так же, как и то, что я сделал все возможное для того, чтобы помешать этому позорному браку. Будь проклята, это первая императрица Блеция. Именно из-за ее помощи, в моих внуках и в правнуках теперь течет кровь шлюхи, которая буквально никогда не слезает с огромного члена своего так называемого мужа. Куда? В ответном восклицании королевы не было гнева. Скорее, она была обеспокоена состоянием старика. Живо зовите врача. Я искренне жалею о том, что так и не убил тебя в молодости, Лина, пробормотал старик, рухнувший на пол и закрывая глаза. По крайней мере, перед смертью, я хотя бы смогу плюнуть тебе в лицо. Слюна тонким ручейком стекла с губ умирающего старика. «Не смей закрывать глаза!» — кричала на этого безумца Лина, которая первой подскочила к нему. «Дедушка!» — раздался над ухом старика испуганный голос молодого юноши. А потом, куда почувствовал, как на его лицо упала слезинка самой красивой девушки, которую он когда-либо видел. «Все в порядке», — тихо промолвила Курима. «Он давно уже предсказал этот день, и это был его выбор. Сложно сказать, от чего именно проснулся Куда. От того, что в этом странном видении его жизнь подошла к концу. Или от того, что его осторожно пыталась разбудить нежить. Ты чего плачешь?» Тихо поинтересовался у парня обгоревший скелет, скованный с ним одной цепью. Совсем уже умом тронулся, и вглядываясь в пустые глазницы этой нежити, Куда так и не мог найти ответ на вопрос, что же он сейчас видел. Сон или один из вариантов своего будущего, а под утро следующего дня, маленький отряд покинул замок графа Лоуренса. И стоя на своих ногах, граф Лоуренс лично провожал повелителя монстров, при этом крепко обнимая свою жену. «Как бы я хотела, чтобы они никогда не вернулись обратно», — пробормотала графиня, глядя на странное знамя, реющее над маленьким отрядом. «Ты даже не понимаешь, о чем просишь богов», — тихо ответил своей супруге мужчина. «Нам теперь предстоит приложить немало усилий, чтобы дожить до их возвращения». Кстати, странное знамя рассматривала не только графиня Лоуренс, но и Лина. И все равно, оно какое-то очень мрачное, в который раз она высказала свое недовольство. Почему солнце должно быть обязательно черным? Потому что золотое дерево, на его фоне, шикарно смотрится, недовольно буркнул повелитель монстров. «Лучше скажи, что это за фигня на твоей голове?» «Это...» Несколько растерянно пробормотала Лина и коснулась человеческого черепа, который был надет на ее голову, в качестве замены рыцарскому шлему. После чего, девушка с улыбкой ответила: «Это память о моей первой любви. Том 4, глава 14. Любовь зла. Определенно, некромант видел свое будущее, ведь некоторые вещи из его видения уже начали сбываться прямо сейчас, да и сам Куда мог поклясться в том, что его видение было слишком ярким для обычного сна. Возможно, именно поэтому он совершил утром крайне необычный поступок, когда веселый егерь вывалил перед некромантом еду и, расхохотавшись, наступил на нее ногой. Куда, без лишних церемоний, начал ее есть. «Ты животное», — презрительным тоном высказала свое мнение Курима о поступке некроманта. И только один этот, далеко не ласковый комментарий нежити, поднял настроение Куда до небес. «Впереди у меня очень долгая жизнь», — начал он диалог с презирающей его девушкой. «И я не собираюсь обрывать ее из-за того, что банально побрезговал едой. А лично ты, вообще должна сейчас быть мной восхищена. С чего бы мне тобой восхищаться?» — возмутилась Курима. «Да потому что мы скованы с тобой одной цепью», — пояснил некромант. «Причем, ключи от наших кандалов не предусмотрены. Так что, если я по дороге свалюсь от голода, то тебе придется тащить меня на своей спине. Ты никогда такого не дождешься от меня», — бескомпромиссно объявила Курима, демонстративно отвернувшись от некроманта. «Офигеть, какая вы веселая пара!» Не выдержав этого представления, еще сильнее расхохотался веселый егерь. При этом, он с упоением садиста продолжал наблюдать за тем, как Куда жадно поглощает грязную еду. «Вам бы в цирке выступать», — Тадеуш обратился к этому весельчаку некромант. «Ты бы лучше вместо того, чтобы ржать без конца, рассказал бы нам, по старой дружбе, что с нами будет дальше». «Старая дружба», — хохотнул веселый егерь. «Один открыто приравнивал меня и моего брата к различным животным, а другая, без конца, строчила на нас доносы. Офигенные из вас друзья. Ну да ладно, расскажу». Замолчав на секунду, добродушный Тадеуш указал в сторону редколесья, с деревьев которого уже почти облетела листва. «Завтра в Империи Лавровой Ветви будут праздновать день избавления от первого короля-монстра. По этому случаю будет устроена грандиозная охота на монстров, а заодно и на тех, кто всем уже порядком поднадоел». Тут Тадеуш скосил глаза на некроманта, дабы его слушатели поняли, кого он имел в виду под надоевшими. «Охота будет проходить в этом лесочке. Он, конечно, не проклятый лес, из которого мы все пришли, но в нем тоже есть овраги и маленькая речка, так что у вас есть шанс на побег. Правда, по вашему следу будут гнаться не только собаки, но и самые опытные следопыты. Но это ведь такие мелочи для истинного человека». Тут Тадеуш замолчал, желая увидеть страх и отчаяние в глазах некроманта. Ведь в редколесье, на которое он указывал рукой, деревьев почти и не было. И абсолютно ясно, что спрятаться там не получится. Но Куда, будучи уверенный в том, что эту охоту он переживет, от предстоящего испытания лишь отмахнулся рукой. «Да полная фигня», — беззаботно сказал он. «Хаем», — смутился добродушный егерь. «Знаешь, Куда, я с братом тоже так подумал. Что такое свора собак для всемогущего некроманта? А потому, мы тебя исковали одной цепью с Куримой. Будете убегать от собак в паре. При этом, чтобы вам было веселее, мы так и оставили один конец цепи прикрепленным к позвоночнику Куримы, а другой к твоей ноге. А чтобы вам было совсем уж весело, мы немного укоротили цепь. А вот за это, вам отдельное спасибо», — искренне поблагодарил егеря некромант. «Еда еще есть, или это все, что мне полагается на сегодня?» Кажется, что Тадеуш окончательно был сбит с толку поведением некроманта. Практически столь же растерянной была и Курима, которая этой ночью видела горделивого Куда плачущим, а утром смотрела на то, как он поедает с земли откровенное дерьмо. «Куда, а ты заметил, что в тех продуктах были черви и прочие местные насекомые?» — поинтересовался, на всякий случай, Тадеуш. Деликатес, — лишь кратко прокомментировал эту новость Куда. «Так добавка будет?» — немного подумав, Тадеуш кивнул головой. «Будет», — пообещал он. «Только я своего брата приглашу, он просто обязан на это посмотреть. Ты ведь не против? А разве мое мнение что-то изменит?» — лишь пожал плечами Куда. «Тогда доедай пока это дерьмо, а я поищу что-нибудь поотвратнее», — предложил некроманту Тадеуш, после чего он направился в огромный барак, стоящий в отдалении. Едва дождавшись, когда Тадеуш скроется в данном сооружении, Курима еще раз задала давно интересующий ее вопрос. «Куда, ты в своем уме? От такого дерьма у меня живот не скрутит», — с некоторым наигранным бахвальством ответил ей некромант, при этом продолжая доедать протухшую червивую еду. И не таким еще питался. А перед забегом в лес, мне нужно хорошо наесться и выспаться, чтобы завтра не стать для тебя балластом. Кстати, Курима, я тут подумал о том, что практически и не знаком с тобой. В школе мы только и делали, что лаялись друг с другом. А сейчас выясняется, что уже тогда у нас были общие враги. Расскажи что-нибудь еще о себе. Ты родилась в нашем городе или откуда-то приехала? Ты что, сейчас подкатываешь ко мне? Окончательно растерялась Курима. С чего ты так решила? Делано возмутился Куда, подсаживаясь к скелету поближе. Ну, не знаю, все так же растерянно ответила Курима, отсев от Куда на пару сантиметров. Мне показалось, что ночью ты попытался меня обнять, а сейчас хочешь поближе познакомиться. Вот именно, что тебе показалось, уверенно начал отрицать все попытки домогательства Куда, при этом вновь сокращая расстояние между ним и Куримой. Видимо, у тебя просто никогда не было друзей среди мальчишек. На самом деле, я просто пытаюсь подружиться с тобой. Подружиться? Подозрительно уточнила Курима, явно вкладывая в это слово несколько иной смысл. При этом, вновь начав отдаляться от парня. А что тогда, ты сейчас делаешь? Ой, видимо, Куда надоела эта игра в догонялки, и, обняв Курию за плечи, он грубо прижал ее к себе. Куда, так ты некрофил? Испуганно воскликнула шокированная девушка. Да с чего ты это взяла? Возмутился Куда. Я не пытаюсь тебя поцеловать, и я не заверяю тебя в том, что ты красива. Курима, сейчас ты обгоревший скелет, и в этом своем облике ты меня точно не возбуждаешь. Но, я хочу, чтобы за оставшийся день мы научились доверять друг другу. Это необходимо для нашего дальнейшего выживания. Как приятно, тихо и не впопад вдруг прошептала мертвая девушка, перестав вырываться из объятий. Интересно, почувствовала бы я это, будь живой, будь ты живой девушкой, наверное, я бы вообще постеснялся обнять тебя, признался Куда. Казалось, что разговор между живым человеком и нежитью все же свернул немного не туда, но этому явлению все же было разумное объяснение. Куда все еще был под впечатлением от облика вечно молодой Куримы, который он увидел в видении, да и слезы девушки, которая оплакивала его смерть, впечатлили парня не меньше. Что же до Куримы, то, как и говорилось ранее, она была несколько необычной нежитью. Девушка не утратила свои эмоции и не стала рабом холодной логики. Вполне возможно, что страшная смерть даже обострила ее чувства. В общем, задумавшись каждый о своем, эта странная парочка окончательно выпала из реальности. А с очень большого расстояния и всячески стараясь не нарушить эту идиллию, за этой парочкой наблюдала порядком озадаченная Блеция. Читая мысли обоих и трезво оценивая свои возможности, женщина могла с уверенностью заявить о том, что она не в силах вернуть Куриме полноценную жизнь. И если вопрос с внешностью девушки еще как-то можно было решить с помощью розы, то дать возможность Куриме плакать или рожать детей могло лишь настоящее всемогущее божество. А потому, раз за разом, женщина пересматривала видение Куда, которое все еще было достаточно ярким в голове некроманта, и отчаянно пыталась найти хоть какое-то разумное объяснение этому чуду. Что же до остальных членов маленького отряда повелителя монстров, то мрачная Ката на полном серьезе прикидывала, как бы ловчее кастрировать своего любвеобильного хозяина. Почти о том же самом размышлял и ее муж. Джейн Грин страдала от жуткой головной боли, а мать Сирен откровенно клевала носом. Гербера же не сводила своего алчного взгляда с повелителя монстров, томно вздыхая украдкой, а Лили постоянно что-то бормотала себе под нос, словно с кем-то споря. Да и всегда безэмоциональная Роза на этот раз о чем-то серьезно задумалась, постоянно прикасаясь рукой, то к своему носу, то к ушам. В общем, боевой настрой был разве что у Лина и одуванчика. Одна долбила повелителя монстров своими глупыми расспросами насчет флага и предлагала свои варианты. Другой ловко жонглировал своими новыми двуручными топорами, мечтая поскорее проверить их в бою. И в данной ситуации, желание повелителя монстров привести свой отряд в чувство, а заодно отвязаться уже от приставучей Лина, было вполне естественным и объяснимым. «Джейн, вам не здоровится?» Прежде всего, поинтересовался он самочувствием своей мачехи. «Ну, можно и так сказать», — загадочно ответила женщина. «Слишком уж крепкое пойло выпили на днях с этим агром. Вообще не помню, как утром оказалось в конюшне, почему на мне были доспехи, и почему я сидела верхом на коне. Но когда мне опять резко захотелось мужика, я поняла, что со мной точно что-то не так, а потому я решила еще раз напиться, дабы вспомнить, что же произошло со мной в первый раз. В итоге, я опять оказалась в конюшне, только на этот раз, абсолютно голый, но верхом на коне. «Мда», — примолвил повелитель монстров, найдя причину жуткой головной боли у женщины. «Действительно, какой-то загадочный конь». Дотрахалась она с этим конем, пробурчала очнувшаяся от дремы мать Сиран. «Чего еще ожидать от подстилки для орков?» «Ха!» Тут же, позабыв о своей головной боли, злобно улыбнулась Джейн. «Может быть, я уже и не так красива, как в молодости, но уж точно не выгляжу как кобыла, а потому и кони на меня не зарятся. Проверено за долгие годы службы в армии. Да и вообще, найти на ночь мужика, для меня не такая уж и проблема. Другое дело, что я хотя бы задумываюсь о том, как мои поступки отразятся на моих детях и внуках. А вот ты вообще ни черта не соображаешь. Думаешь, разговоры о том, как тебя два дня подряд трахали в одной из казарм, не выйдут за пределы замка Лоуренса? Да уже вся округа знает подробности этих бессонных ночей. Мне нет никакого дела до того, что сочиняет этот сброд», — гордо задрав подбородок, заявила герцогиня. «Так же, как мне нет дела и до какой-то плебейки, верящей этим слухам. Кажется, что назревал новый скандал между двумя непримиримыми врагами». Но вместо ответной реплики, Джейн неожиданно начала пародировать герцогиню. «А да, мои жеребцы, выдерите меня взад. Всегда мечтала об этом. А почему свободен мой рот? Заткнись!» — закричала враз покрасневшая герцогиня. И от этого крика Блеция наконец-то вздрогнула. Очнувшись от раздумий, мать монстров обрушила весь свой гнев на герцогиню, которая осмелилась прервать ход ее мыслей. И закричав от ужаса, благородная эльфийка пришпорила своего скакуна и помчалась, куда глаза глядят. Лишь почесал макушку повелитель монстров, который уже 100 раз пожалел о том, что вообще начал этот разговор. «Лина, нужно бы вернуть мою тещу, а то я буду себя как-то неловко чувствовать, если о бессонных ночах с моей близкой родственницей будут трепаться не только солдаты графа Лоуренса, но и местное зверье. В этом мире, знаешь ли, даже кабаны говорящие встречаются». Под веселый смех Джейн, девушка сорвалась с места и помчалась вслед за обезумевшей герцогиней, а повелитель монстров обратился к Блеции. «Я бы хотел, чтобы монстры еще раз проверили окрестные горы. Скорее всего, на нас нападут именно на узкой горной дороге. Они это делают каждые 5 минут», — успокоила парня Блеция. «Уверяю тебя в том, что мои дети давно бы обнаружили засаду, если бы таковая была». Том 4, глава 15. Равнодушие матерей и забота отцов. Прежде чем продолжить эту историю, давайте кое-что проясним. Мы множество раз слышали, как Блеция называла монстров своими детьми, и тут она не кривила душой. Действительно, очень многие виды монстров, которые сейчас укрываются в проклятом лесу, были рождены именно Блецией. Мало того, самый первый монстр появился на свет только благодаря размышлениям Блеции о смысле своей жизни. К сожалению, другим древним гигантам размышления Блеции были неинтересны. Они лишь поняли практическую пользу от создания монстров, и на свет стали появляться орудия войны, создатели которых зачастую забывали дать своим творениям даже мозги. Таким образом, говорить о равенстве монстров, да и о самих монстрах, как едином народе, не приходится. Одни виды монстров были созданы ради постижения смысла жизни, а другие лишь для того, чтобы убивать и жрать все, что им попадается на глаза. И, наверное, монстрам все же повезло, что последним древним гигантом оказалась именно Блеция, а не какой-то другой их создатель, для которого монстры являлись всего лишь пушечным мясом. Но в то же время, а что могла знать Блеция о материнстве в самом начале своего пути? Она создала монстров и сказала им: «Живите». Но воспитывала ли она их? Разумеется, нет. И пока в проклятый лес не зашли аж потомки призванных героев, Блеции было незнакомо даже такое слово, как «воспитание». Ее первые дети, с самого своего рождения, лишь видели молчаливого гигантского червя, рядом с которым они чувствовали себя в безопасности. И они слепо следовали за этим червем, сражались за него и умирали. А наградой за такую верность было, ровным счетом, ничего. И, как это ни странно, но у такого безразличия к своим детям было оправдание. Все дело в том, что создатель древних гигантов просто их создал и исчез, ничего не объясняя. Поэтому и Блеция очень долго считала, что ее дети тоже должны быть предоставлены сами себе. И она очень долго не понимала, почему малыши следуют за ней. Был момент, когда она даже пыталась разогнать своих детей и приходила в ярость от того, что эти малыши вновь и вновь возвращаются к ней. Но теперь мы вряд ли услышим эту историю от самой Блеции. И не потому, что она забыла этот эпизод из своей жизни, а потому что сейчас она стыдилась его. А вся эта история была рассказана лишь для того, чтобы было понятно, какой долгий путь прошло это божество, создавшее свой собственный народ. Вполне возможно, что настоящей матерью для монстров Блеция стала лишь совсем недавно. А если точнее, то общение с главным героем этой истории помогло ей завершить свое долгое путешествие. А теперь давайте перенесемся в далекий и в совершенно незнакомый нам мир. И, прежде всего, тут надо рассказать об огромном и древнем светиле, которое зародилось едва ли не на заре появления самой Вселенной. И по всем законам науки, эта огромнейшая яркая звезда должна была уже давно превратиться, если не в сверхновую, то в черную дыру. Но звезде было глубоко плевать на науку. Она жила своей собственной жизнью и обогревала единственную планету, которая вращалась вокруг нее. И опять же, расстояние между планетой и этой звездой было минимальным, по астрономическим меркам. Так что логичнее было ожидать того факта, что эта планета является куском раскаленного камня, о котором не стоит даже рассказывать. Но, как и гигантскому светилу, планете было плевать на логику. Она вся была покрыта густыми лесами и чистейшими океанами. И на этой планете вообще не было ледяных шапок или пустынь. Не было даже скал или вулканов. Максимум, пологие холмы, которые также были покрыты густыми лесами. А еще надо отметить и тот факт, что на планете не было хвойных лесов. И это косвенно намекало на то, что тут никогда не бывает холодов. И, разумеется, столь древняя планета, обогреваемая столь древним светилом, просто обязана была стать колыбелью древней и развитой цивилизации, которой также было плевать на науку. А потому, по небесам неторопливо плыли огромные средневековые замки и дворцы. То там, то тут, без конца открывались порталы, через которые перемещались остроухие хозяева планеты. И к огромному небесному светилу устремились шпили гигантских храмов, которым давно уже полагалось рухнуть под собственным весом. Может быть, уже кто-нибудь догадался о том, чьим домом был древний мир лесов, магии и огромного солнца, которому поклонялись представители местной цивилизации. Тут ведь сама собой напрашивается фраза «Добро пожаловать в мир эльфов». Впрочем, этот мир сейчас был описан с точки зрения туриста. Зеленый, чистый, необычный, светлый, тут напрашивалось множество хвалебных эпитетов. Но если к этому миру приглядеться внимательно, то можно было подметить ужасные вещи. Например, время от времени из великолепных летающих дворцов случайно выпадали их хозяева, которые, позабыв о магии, разбивались насмерть. Или один из порталов давал осечку, заживо вмуровывая несчастного эльфа в стену какого-нибудь здания. В общем, мир эльфов не был безопасен. И даже если бы вы, в этом мире, были бы обычным туристом, то все равно, вам бы крайне не рекомендовалось притрагиваться к местной еде и к напиткам, просто потому, что по банальной случайности могли перепутать блюдо, и вы отравитесь ядом, который предназначался не вам. А еще у этого мира была серьезная экологическая проблема, которая возникла относительно недавно. И вот тут-то мы вернемся к теме богов. Суть новой проблемы была такова: вечно зеленые леса начали засыхать. И наше повествование начнется с того, что крайне необычное существо задумчиво смотрело на засохшее дерево. Обликом это существо было похоже на эльфа. Утонченный силуэт, заостренные уши. На этом существе была даже модная, на данный момент времени, эльфийская мужская одежда. И, уж конечно, это существо никак нельзя было спутать с женщиной, хотя, тут все было уже относительно. В общем-то, сейчас были описаны все сходства интересующего нас существа с эльфами. А вот дальше начались существенные различия. Тело этого существа было ничем иным, как переплетением толстых стеблей и лиан. Вместо волос, его голову украшала шевелюра из густой листвы. Также надо отметить и тот факт, что вокруг этого существа кружило множество лесных духов, словно намекая на то, что перед нами было некое божество. И, скорее всего, божественная сила этого башка распространялась именно на вечно зеленый лес, а не на небесное светило, в честь которого эльфы строили свои высоченные храмы. О чем, в данный момент, задумался этот божок, смотря на засохшее дерево, нам было неизвестно. Но ход его размышлений прервала яркая вспышка света, и перед мужчиной возникло зеркало, которое было обрамлено ярким солнечным светом. При желании, в этом зеркале можно было разглядеть маленькое лесное озерцо и маленький деревянный домик. Но этот пейзаж был лишь задним фоном, за спиной молодой девушки, которую роднил с эльфами лишь тот факт, что она была блондинкой. Но в целом, эту девушку с легкостью можно было бы принять за обычного человека, если бы не ее зеленые глаза. Чем-то эти глаза были очень необычны и заставляли стороннего наблюдателя невольно задуматься о ее кровном родстве с башком из эльфийского мира. Конечно, такое предположение просто безумно, так что давайте лучше не заострять внимание на ее внешности и перейдем к описанию встречи между человеком и божеством. Тем более, что она явно произошла не случайно. Девушка приветливо улыбнулась мужчине, словно своему старому знакомому, а вместо ответной улыбки, мужчина не побрезговал поклониться этой девушке, тем самым, высказывая ей свое уважение. Что-то случилось. Первой заговорила незнакомка, без труда рассмотрев засохшее дерево за спиной башка. Ее голос был мелодичен, а беспокойство – искренним. И первое, что захотел сделать мужчина, это успокоить свою собеседницу, заверив в ее том, что все это мелочи. Но уже через пару секунд он понял, что соврать не получится. А потому, стараясь быть как можно более спокойным, он промолвил: «Магия исчезает из нашего мира, но это невозможно», несколько удивленно и еще не до конца понимая весь ужас этой катастрофы, высказала свое мнение зеленоглазая девушка. «Маги, в моем мире, еще полно. Я чувствую ее. Она по-прежнему, как безбрежный океан, который буквально давит на меня своей толщей. Ты, как всегда, поэтично», не смог скрыть своей симпатии к этой девушке мужчина. «Надеюсь, что океан твоего нового мира никогда не пересохнет. Но воды этого океана больше не омывают берега моего мира». Кажется, что девушка начала что-то понимать, и желая подтвердить свою догадку, она задала свой следующий вопрос. Что-то случилось с лесными духами, за исключением того, что они больше не могут попасть в твой новый мир, а другие вернутся из твоего нового мира, с ними все в порядке, ответил на этот вопрос мужчина. А что верховное? С некоторой надеждой спросила девушка. Ее силы и опыта должно хватить для того, чтобы разрешить эту проблему. И вот тут мужчина вдруг потерял свое душевное равновесие и едва не выматерился. «Ты когда-нибудь перестанешь поклоняться этой эгоистке?» — в неподдельной злобе выкрикнул он. «Ей нет дела до нас и до этого мира. И неважно, насколько высокие храмы строят верующие в нее дураки. Единственное, что ей нужно, это магия для поддержания своей жизни. И голодать ради нашего выживания она не будет. Она и мир-то наш не поглотила до сих пор только по той причине, что до недавнего времени мы являлись бесконечным источником еды для нее. Отец, успокойся», — поторопилась успокоить мужчину зеленоглазая блондинка. «Сейчас не время для твоих конфликтов с верховной богиней. Обратись за помощью к ее жрецам. Пусть они призовут эльфов экономить магию и опустить летающие замки на землю. Я уверена в том, что Верховная уже занимается этой проблемой и ей просто нужно время». Слушая эти слова своей дочери, мужчине так и хотелось сделать красноречивый жест. Рука-лицо. Эльфы привыкли жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать, попытался он донести простую истину до своей глупой дочери. «Долгие тысячелетия они все буквально купались в магии твоего нового мира, и они не откажутся враз от тех благ, которые у них были всегда. К тому же, я ведь только что тебе сказал о том, что Верховной нет никакого дела до наших проблем. Все, что ее волнует, это магия, которую она потребляет в качестве еды. И если она поглотит наш мир целиком прямо сейчас, пока эльфы еще не растратили в своем безрассудстве оставшуюся ману, то этой еды ей хватит на несколько десятилетий. Вот этого времени ей будет достаточно для того, чтобы найти мир с новыми дураками, которые будут строить ей высоченные храмы». Кажется, что зеленоглазая девушка не восприняла слова своего отца всерьез. В ее глазах все выглядело так, словно старый и упертый маразматик просто не хочет идти на поклон к верховной богине. Да и как может та, которая всегда обогревала ее родной мир своим теплом, равнодушно взирать на гибель фанатично преданных ей детей? Но все же, несмотря на свою фанатичную веру в верховную богиню, девушка могла самостоятельно сопоставить кое-какие факты и сделать вполне логичные выводы. «Отец, думаю, что я знаю, кто перекрыл канал между нашими мирами», — решила высказать она свою догадку и одновременно обнадежить своего отца. «Эти существа сейчас идут в мой край с войной. Я и связалась с тобой для того, чтобы попросить у тебя твоих сил. Разумеется, После этих слов у мужчины возникло множество вопросов, но, после того, как он еще раз посмотрел на иссохшее дерево, на пролетающий в небесах замок, из которого доносились громкая музыка и беззаботный смех, а также взглянув на лучи палящего солнца, которому были безразличны страдания этого мира, все эти вопросы враз исчезли. Кроме одного, с ними можно как-нибудь договориться, никогда и ни за что, столь же уперто и однозначно ответила зеленоглазая девушка, унаследовавшая характер своего отца. «Тогда я передам тебе всю свою силу», — промолвил мужчина. «Одержи победу над ними и будь счастлива». Очень было похоже на то, что совсем не эти слова и совсем не этот подарок рассчитывала получить зеленоглазая девушка. Резко побледнев, она успела выкрикнуть: «Отец, постой!» Но было поздно. Миллиарды крохотных зеленых светлячков выпорхнули из тела мужчины и сквозь магическое стекло полетели к закричавшей от горя девушке. А мужчина, лишившись всех своих сил, лишь обессиленно рухнул на землю. «Зачем?» Едва не плача, промолвила его дочь. Вместо ответа, мужчина лишь устало взмахнул рукой, и магическое зеркало исчезло во вспышке света. Том 4, глава 16, поражение. Возможно, самопожертвование мелкого башка покажется кому-то странным, не всем мужчинам дано быть отцами. Возможно, кто-то будет обвинять этого мелкое божество в глупости, при этом ничего не зная ни о нем, ни о его взаимоотношениях с окружающим миром. Возможно, о сгинувшем божестве нам когда-нибудь поведает зеленоглазая девушка, которой он передал всю свою силу. А пока что, давайте зададимся вопросом, как может измениться огромнейший древний мир со смертью мелкого башка, которому никто не поклонялся и уж тем более, не строил храмы? Наверное, ничего. Ведь с давних времен эльфы жили под защитой верховной богини, которая обогревала их мир своими палящими лучами. Эльфы ей молились и использовали ее силы в своих заклинаниях. Они рождались и умирали под ее лучами, искренне полагая, что именно солнечный свет дает жизнь и вселяет надежду в сердца. Так что смерть мелкого башка мир эльфов практически не заметил. Верховная богиня с прежней силой продолжила обогревать мир, в котором фанатично ей молились. Да и заклинания эльфов фактически не утратили своей силы. Вот только лес, который защищал этот мир от палящих лучей, начал быстро увядать. А лесные духи, которые ранее преобразовывали магию леса, а, впоследствии, и хаотичную магию чужого мира, в магию света, вдруг утратили эту способность. Итог внезапной болезни среди лесных духов был вполне предсказуем. В мире эльфов начали действовать элементарные законы науки, в которых не было места для высоченных храмов, магических порталов и летающих средневековых замков. Что же предприняли в этой ситуации эльфы? Ну, их действия были вполне логичны для религиозных фанатиков. Эльфы обратились за помощью к верховной богине, которая их всегда любила и защищала. И хочется верить в то, что сгинувший божок был всего лишь малозначимым для этого мира упертым дураком, который открыто презирал материнскую заботу и доброту. Что же до зеленоглазой девушки, то она отчаянно пыталась вновь и вновь связаться с отцом, но лесные духи не могли преодолеть барьер, который был возведен между мирами. Это все равно что биться головой о железобетонную стену. А магическое зеркало, через которое девушка связалась с мужчиной ранее, работало как телефон. То есть, объясняя более понятным языком, на другом конце провода не брали трубку. Не вмешивалось в эту трагедию и более могущественное божество. Оно лишь с интересом наблюдало за тем, как вечно голодная звезда стала жадно притягивать планету эльфов к себе. Ведь лесные духи перестали поставлять ей еду, нарушив тем самым негласное соглашение, которое было заключено еще на заре времен. Наконец-то, хоть что-то, начало меняться, самодовольно прокомментировало это могущественное божество столь масштабную и, в то же время, малозначимую по меркам вселенной, катастрофу. А потом, могущественному божеству наскучило это эпичное зрелище, которое должно было продлиться не один день, и оно с интересом посмотрело на свою дочь, которая, с некоторых пор, стала преподносить сюрпризы. У подножия горной гряды, которая являлась природной границей между империей людей и королевством эльфов, расположилась огромнейшая армада всевозможных монстров. Они не нападали друг на друга и вполне терпимо относились к приказам Джейн, формирующие из них наиболее боеспособные отряды. Женщине помогали Гербера и Роза, которые тычками и пинками растолковывали самым несмышленым монстрам, чего от них хотят. Ириска же выполняла роль связанного между сформированными отрядами. А чуть в стороне, за этим живым океаном наблюдала женщина, к которой монстры обращались со своими бесконечными жалобами и просьбами. Кто-то кого-то укусил, кто-то кому-то лапу отдавил, а кто-то проголодался и просил разрешения сожрать ближнего своего. В проклятом лесу все эти вопросы решались быстро и просто. Но сейчас эти же проблемы решала лично мать монстров, к которой инстинктивно тянулись ее малыши. Впрочем, было и чудовище, от которого монстры столь же инстинктивно шарахались. Лишь немногих из них заинтересовало жаркое пламя повелителя монстров, и они осторожно накручивали круги вокруг парня, не смея к нему приблизиться. Но здесь ситуация уже в корне отличалась от той, когда повелитель монстров бегал по лесу, желая расширить свою семью. В данный момент парень искренне полагал, что его семья уже и так достаточно велика. Во всяком случае, его сердце, до которого когда-то пыталась достучаться Гербера, уже было занято. И новым монстрам нужно было очень сильно постараться, чтобы обратить на себя внимание хозяина. Сам же повелитель монстров не обращал на потенциальных членов семьи никакого внимания. Он склонился над картой, которая была любезно предоставлена графом Лоуренсом, и внимательно рассматривал узкую дорогу через горный перевал. «Не понимаю», — бормотал он, — «если эльфы не собираются биться с нами в чистом поле, то единственный вариант остановить наше вторжение — напасть на нас в горах. Так где же они прячутся? Может, им гномы выдолбили в горах какие-то тайные проходы? Тогда бы я о них знала», — вмешалась в размышления парня мать Сирен. «Значит, придумана хитроумная ловушка», — предположил парень. «Передовые отряды монстров уже перебрались через перевал, и Ириска докладывает, что с ними все в порядке», — отвергла и это предположение парня Кота. «Значит, эльфы прячутся в засаде и ждут именно нашего появления. А может быть, и нет никого в горах», — предположила Лина. «Я уже пробежала через перевал туда и обратно, и ничего со мной не произошло. Вполне возможно, что нас встретит у стен города-крепости Диас», — поддержала ушастая герцогиня мнение Лина. «Это крупный и единственный город в ближайшей округе, который построен на пересечении торговых маршрутов моего королевства, так что обойти его будет невозможно. Городских жителей чуть более 3000, но почти половина из них – это опытные воины. Я и не сомневаюсь в том, что этот город нам просто так не сдадут», – не стал спорить с матерью Сирен повелитель монстров. «Но все равно, самый лучший способ покончить с нами – это напасть на этом горном перевале. И это очень странно, что сейчас нас пропускают без боя.